Содержание. Предисловие. Поэт для календарей. Пушкин. Достоевский. 16 кадров в секунду. Бодлер. Новый эстетизм. Де Сад. Создатель вселенной насилия. Константин Леонтьев. Эстет. Велимир Хлебников. Святой. Мистический фашист. Гумилев. Ницше. Отверженный. Винсент Ван Гог. Волосатые звезды. Набоков. Отвращение к женщине. Луи Фердинанд Селин. Желчный инвалид. Жан Жене. Вор. Эдит Пиаф. Воровка. Адольф Гитлер. Художник. Владимир Ленин. Эмигрант. Бенито Муссолини. Опыт неудачника. Пьер Паоло Пазолини. Ненавидимый. Джон Лейденский. Сексуальная революция Средневековья. Слободан Милошевич. Битва за Сербию. Че Гевара. Герильеро Хероико. Гоголь. Бессмертные типы. Оноре де Бальзак. Первый писатель. Джордж Оруэлл. Ренегат. Генри Миллер. Так называемый китаец. Маяковский. Позер. Булгаков. Льстит обывателю. Юкио Мишима. Да. Смерть. С заглавной буквы. Александр Блок. Гениальный. П. Многоточие. Острадатель. Родован Караджич. Президент Мертвой Республики. Рудольф Нуриев. Блистательный. Юлиус Эвола. Маркс традиционализма. Лев Толстой. Писатель для хрестоматий. Хемингуэй. Росла ли шерсть на груди? Зигмунд Фрейд. Доктор Фрейд. Эдгар По. Поэт и девочка. Фоменко Носовский. Великая ревизия истории. Гийом Аполлинер. Несчастный в любви. Оскар Уайльд. Конверсейшналист. Робер Денар. Полковник Боб. Солдат удачи. Борис Савенков. Террорист. Барон Унгерн фон Штернберг. Черный барон. Мао Цзэдонг. Мао. Император-христианин. Вольфганг Амадей Моцарт. Божественный. Джон Леннон. Жучило. Чарльз Мансон. Чудовище обывательских снов. Жан Маре. Весь Париж. Норма Джин. Девка. Исидор Дюкас. Граф Лотреамон. Профессор гипнотизма. Элвис Пресли. Пелвис всеамериканский. Петр Первый. Выродок. Сахаров. Он помогал. Юрий Гагарин. Погоны из ртути. Конец содержания.